Глава 9. Под чутким руководством Брайана я оформила заказ на материалы для внутренней отделки. Состояние труб и сантехники оборотень собирался оценить лично. Также он планировал осмотреть котел и подъемник. «Приеду завтра. Надо еще проверить, где твой ненаглядный хочет разместить моих ребят». Коул упоминал дом в деревне. «Но могу попытаться уговорить его сдать комнаты в замке. Ничего ему не сделается. Не стоит. Рабочим будет удобнее ночевать вне объекта». Я еще раз пересмотрела кипу товарных чеков и накладных. Часть заказанного должны были получить только на следующей неделе. И это слегка нервировало. Такая база, и все равно надо ждать. Могла бы выбрать другой артикул плитки. Разница в сроках доставки вышла бы ощутимая. Это у тебя цветопередача на экране хромает. На самом деле они заметно отличаются. Зато с глазами порядок. Ты же мне показывала образцы. Верно, показывала. И при дневном освещении, и при искусственном. И к кухонным шкафам прикладывала. Упертый оборотень считал, что оттенки абсолютно одинаковые. Но милостиво согласился подождать, пока прибудет тот, на который я запала. «Не дергайся. Успеем», — попытался успокоить меня Брайан. «Еще же двор надо привести в порядок». «Я помню». «Разворотите весь. Грязи в замок натаскаете», — проворчала я. «Ты уж извини, но биотуалет я в Хайленд тащить не собираюсь». «Да ладно. Замяли тему. Будет вам туалет. Изготовкой помогу». Брайан покосился на меня, но промолчал. Не доверял, видимо. Я тоже себе поражалась, но, как говорится, была бы охота, а возможность всегда найдется. В моем случае загребущие ручонки дорвались до посуды. Полный набор я покупать не стала. Все-таки в первую очередь следовало закончить ремонт. Но против новенькой чугунной сковородки и подвесного походного кофейника устоять не могла. Желание приготовить завтрак на открытом огне потихоньку превращалась в скрытую манию. Ничего, поэкспериментирую тихонечко. Если же результат меня не удовлетворит, то и дегустировать никого не приглашу. А еще я купила рождественскую елку и гирлянды. Брайан буквально на пару минут отошел, а когда вернулся и увидел меня на кассе, то выругался. «Не переживай, я ее с собой заберу, припрячу под кроватью. На черта мне надо, чтобы заказчик потом говорил, что мы растратили бюджет, выделенный на ремонт, на огоньки и пластмассовые иголки. Елка точно нужна. Она будет хорошо смотреться в холле. Паркет в твоем холле будет хорошо смотреться. И новые деревянные панели. Я бы обязательно прихватила еще и елочные игрушки. Но Брайан умыкнул меня от соблазнов подальше и отвез домой. Более того, потребовал, чтобы дальнейшие траты я согласовывала с ним. Не иначе как опасался, что я спущу все деньги и нечем будет платить зарплату рабочим. Лишнее время — беда для запасливой леди. Мне приспичило перепроверить, не забыла ли я чего. Выяснилось, что забыла. И платье забыла, и любимую кружку, и мотки пряжи. В результате пришлось доставать еще один чемодан и перепаковывать багаж. Когда завалился Гилберт с легкой сумкой на плече, очевидно, в этот раз запас носков и трусов в кармане уже не поместился, я сидела на чемодане в надежде, что если чуток на нем попрыгаю, то обязательно закрою. Как назло, еще и Лика позвонила. «Привет! Только что приземлилась!» — объявила она с лету. «Мила, а я вчера вернулась». «А ты откуда?» — опешила она. «А ты откуда?» — не осталась в долгу я. «У Георга командировка в Японию. Не смог со мной расстаться». «Кто такой Георг?» Я понятия не имела. Да и выяснять не хотелось. Мало ли кто разжигал аппетит суккубы. «Лорел, ты мне ничего не хочешь рассказать?» — проворчала в трубку она, чувствуя, что откровенничать мне неохота. Я покосилась на Гилберта, пытающегося закрыть мой чемодан. Заметив мой взгляд, парень скинул руки. «Понял. Иду на кухню. Перехвачу горячий бутерброд». «И мне сделай!» — прокричала вслед. Я и не собиралась скрывать от Лики, что находилась дома не одна. Но подруга опять все не так поняла. «Наконец-то! Привела к себе мужика! Ну и как он? Уже попробовала или только собираешься?» «Это Гилберт, мой фотограф. Дался тебе этот птенчик? Не собираюсь я с ним спать. Я вообще на чемодане сижу. Не закрывается, зараза!» В подтверждение своих слов я подпрыгнула на умятом. Разумеется, Лика меня не видела. А вот чемодан искренностью возмущения проникся и сомкнул створки. «Фух! Есть!» «Готово. Постой. Ты же говорила, что только прилетела. И скоро уезжаю обратно. Салон доверил мне заказ на обновление интерьера замка. Круто. И куда едешь?» «В Хайленд». На другом конце возникла пауза. Очевидно, Лика мысленно перебирала общих знакомых, которые могли бы владеть недвижимостью в Шотландии. «Скажи мне, что это не Коул МакАлистер!» — потребовала она. «Видела бы ты его замок?» «Я видела его самого. Этого вполне достаточно. Лика, я серьезно. Это по работе. И потом, за мной присмотрит Брайан Лок. Отдых в Шотландии будет разнообразнее, чем я думала», — фыркнула Лика. Переубеждать ее не имело смысла. «Пусть лучше считает, что выпитое зелье уже потеряло силу, и я собираюсь наверстать упущенное. Буду присылать тебе фотографии. Пусть твой птенчик запечатлит вас четверых. О, мой медвежонок получил багаж. Пора бежать. Оторвись там хорошенько». Лика сбросила вызов. Она не поверила, что я в самом деле получила заказ на оформление замка. Я застегнула молнию на чемодане, докатила его до двери, туда же перенесла клетку с Пини и Коко, после чего отправилась на изумительный запах из кухни. Готовил Гилберт божественно. Мог запросто из остатков продуктов сообразить вкуснятину на двоих. Вот и сейчас из тонких лепешек, курицы и сыра он состряпал поджаристые конвертики. Я подцепила один и уронила на лист салата. Завернула и, прикрыв глаза, проворчала. «Полезешь за камерой? Дам в лоб. Лорел, ты так соблазнительно это делаешь!» «Вкушаешь! Маньяк ты!» «Да ладно, я же не достаю тебя, когда ты раздеваешься, потому что пары фотосессий тебе хватило. А от хорошей еды тебя плющит не меньше, чем от фотографий». Выражение лица Гилберта стало рассеянно-мечтательным. Не иначе очередная муза посетила. Временами мне казалось, что это как раз родная сестренка Шизы. «Слушай, а если соединить?» задумчиво произнес он. «Фотографию и еду, обнаженную тебя и еду. Интересно, можно ли там поблизости найти свежую клубнику?» «Ну вот, а утверждаешь, что не маньяк?» усмехнулась я. В Дол Ален мы прибыли уже затемно. Я не доверила роботам транспортировку моих малышек, поэтому поручила клетку Гилберту. «Ты только аккуратнее держи, и руками поменьше размахивай. Осторожнее! Ну как можно спотыкаться на ровном месте? Так у моих птичек точно будет стресс. Отдай. Сама справлюсь». «Да, мои маленькие». Я приподняла клетку повыше и прислушалась к встревоженному писку. Прутья были накрыты специальным чехлом для транспортировки. Продавец уверял, что благодаря этому канарейки не поймут, что их куда-то перемещали. «Как же? Не поймешь тут, когда тебя несут и спотыкаются». В этот раз МакАлистер решил предстать в роли гостеприимного хозяина и встретил нас на пороге. «Добрались отлично, поговорим чуть позже». Проскользнув мимо Коула, я устремилась вверх по лестнице. Надо было как можно быстрее обустроить канареек. В сумочке у меня лежал припасенный пакетик с кормом. Следовало снять чехол и почистить клетку. «Так, Лорел, спокойнее. Сначала хотя бы сними пальто и сапоги». Коул поднялся лично проверить, чем же я таким интересным занималась, и застал балансирующий на краю кровати. Пока я наливала воду Пинни, воспользовалась приоткрытой дверцей и выбралась из клетки. Обретшая свободу птаха с довольным видом устроилась на люстре и заливалась трелью. Коко возмущенно вторила ей из своего домика. «Заходи скорее, а то сам по замку ловить станешь!» воскликнула я и, взмахнув рукой, слегка покачнулась. Не упала бы, но Коул очутился рядом и помог. Приземлилась я четко в его объятия. «Одну уже поймал», — весело сообщил он. Я бы обязательно высказала все, что думала о его хватательно-спасательных поползновениях, но именно в этот момент Пинни спорхнула с люстры на стол. «Тихо! Не шевелись!» — прошептала я. Выбравшись из объятий, я опустилась на четвереньки и поползла к столу. «Ты же моя хорошая, такая быстрая, смелая девочка!» — ворковала я, прикидывая, удастся ли накрыть канарейку шарфом. «Отлично ползете, мисс Лейк». Ироничный тон Коула заставил меня прикусить нижнюю губу. «Если не хочу спугнуть Пини, придется помолчать». «Суккубы носят слипы? Вот так сюрприз. Понимаю, еще стринги или танго». «Да уймешься ты!» — прошипела я, не поворачивая головы. Потревоженная Пини перелетела на верхушку клетки. Я медленно поднялась на ноги, держа наготове шарф. «Лорел, ты в курсе, что под тонкой тканью белье выделяется? Конечно, у тебя попка что надо. Аппетитная, упругая. До сих пор помню, как сжимал ее, когда...» Не выдержав, я развернулась и швырнула шарф в нагло улыбающееся лицо. «Улетела птичка», — притворно вздохнул он. Обернувшись, обнаружила, что Пини вернулась на люстру. «Как же ты меня достал! Вот как я смогу заниматься обустройством твоего замка, если ты только и делаешь, что издеваешься надо мной?» «Обещаю никоим образом не вмешиваться в рабочий процесс», — смиренно произнес МакАлистер. «Не станешь критиковать и доставать замечаниями?» — вкрадчиво уточнила я. «Ни слова не скажу, пока вы не закончите», — с широкой улыбкой пообещал он. Я с трудом подавила ответную. Все-таки покерфейс я выдерживала не всегда. Да и жульничать не особо любила. Но тут мне просто не оставляли выбора. Если МакАлистер позволил сотворить с замком такое, значит, либо ему плевать на родовое гнездо, либо в самом деле нравилось подобное. В любом случае, оставаться в стороне я не могла. Есть! Теперь кухня моя и холл мой. А там и до подъемника, и двора доберусь. Все-таки голая брусчатка, пусть и древняя, это так скучно. Да чего же здорово будет посмотреть на физиономию Коула, когда он увидит, что я задумала. Шарф, к которому я протянула руку, взметнулся в воздух и лег мне на плечи. МакАлистер резко прижал меня к себе и ухмыльнулся. «Я не стану доставать и третировать тебя во время работы. Но в перерывах и после за себя не ручаюсь». Не успела я возмутиться, как мне заткнули рот дерзким поцелуем. Коулу снова захотелось показать, кто из нас хозяин положения. Пусть ремонт все расставит на свои места. Гилберт никогда прежде не гостил в замке, однако чувствовал себя в нем, как рыба в воде. Только я переоделась в домашний костюм, как от парня поступило предложение прошвырнуться на кухню и чего-нибудь сожрать, например, взятое в дорогу. Я бы и холодный рулет слопал, но разогретый все же вкуснее, а на кухне микроволновка есть. Я с сомнением посмотрела на часы. Ужин обещали доставить из деревни через полчаса. «Издеваешься? Да я за 30 минут от голода на стену полезу. Неужели нам так и будут харчи на заказ таскать? Не может быть такого, чтобы у них в холодильнике мышь повесилась». «Уверена, ты и мышь смог бы подать как надо». «Да что там мышь? Я как-то улиток жарил». «И как они тебе?» «Интересные. Но готовить долго. Для этого надо...» Всю дорогу меня просвещали, как правильно чистить улиток. По пути нам встретились два робота-уборщика, надраивающие пол в холле. По размеру они были не больше футбольного мяча. Я припомнила милую горничную андроида, с которой столкнулась после первой ночевки в замке, когда искала Гилберта, и электронного помощника. Мелькнула мысль, что в Дол-Алене явный перебор техники. «Ничего, Лорел, в озере Ален должны устрицы водиться, так что я еще угощу тебя вкуснейшим супом», — с воодушевлением пообещал Гил. «Ловить, надеюсь, не сам собираешься? Летом полез бы, но сейчас бррр. Я существо теплолюбивое, так что купим в деревне. Вот и кухня. Надо же, с первого раза дорогу запомнил. А вот и наша микроволновка. Надо только посуду для разогрева найти». Гилберт выложил на стол рулет и тосты. По-хозяйски открыл шкаф и принялся шарить на полках. Чтобы не сидеть без дела, я набрала воду и включила чайник. Нет, пожалуй, часть техники я оставлю. Все же мы не в средние века живем, так что незачем создавать себе сложности. Опять же, без электрического чайника и комбайна в наше время никуда. А вот робота я точно в утиль сдам. Электронный помощник подкатил бесшумно и положил металлическую лапу мне на спину. Я дернулась и едва не выронила из рук чашки. Напоминаю, до ужина осталось 25 минут. Прошу спуститься на кухню через 15. Голосом мистера Вольфа продекламировал он. Очевидно, управляющий отправил робота передать нам голосовое сообщение. «Что будем делать?» — поинтересовалась я у Гилберта. Тот пожал плечами и философски заметил. «Отступать поздно. И потом, я уже рулет отрезал. Хочешь куснуть?» Парень сунул мне под нос мясной кругляш. Ответить помешало появление мистера Вольфа. Он замер в дверях. Видимо, наша наглость лишила его дара речи. Иоганн изо всех сил старался изображать из себя вышколенного слугу, но я-то видела, каких трудов ему это стоило. Да и униформа была ему маловато в спине. Коул назвал мистера Вольфа членом семьи. Что, если так оно и было? А дворецкого он стал изображать, чтобы избежать неудобных вопросов. Например, отчего в таком огромном замке нет слуг? Одни роботы рассекают. «Прошу прощения». «Мы тут немного похозяйничали», — пробормотала я. «Но вы не переживайте, мы ваши продукты не трогали». «Вижу. Располагайтесь. Ужин скоро подадут». Мистер Вольф величаво удалился. Гилберт пожал плечами и соорудил бутерброд. «Походу, нам еще придется отвоевывать полочку в холодильнике. Сходим в деревню, затаримся продуктами. Я не собираюсь есть по часам. Возьмем лазанью и котлетки». Парень в ужасе уставился на меня. «Не буду я есть твои полуфабрикаты. Тут отличная духовка. Сами что-нибудь запечем». «На этой кухне скоро начнется ремонт», — напомнила я. «Пусть начинается. Кто же ему мешает? Могу мясо замариновать и в спальне. А тут только приготовим». Вздохнув, прикрыла глаза. «Кажется, я поступила опрометчиво, позволив Гилберту сопровождать меня в Шотландию». Ужин, доставленный из деревни, оказался вполне приличным и еще горячим. Проглотила я его быстро. Хотелось поскорее лечь спать, ведь уже завтра после обеда ожидалось прибытие рабочих и Брайана. Но с утра придется очистить холл от скульптур и немногочисленной мебели. И почему Коул еще не сделал этого? Неужели среди его роботов отсутствовали специалисты по подъему тяжестей? Не стоит спать за столом. В кровати уютнее. Подняв голову, увидела стоящего у камина Коула. Я настолько замечталась, что совершенно не заметила его приход. А вот Гилберт не только заметил, но и усиленно заработал челюстями. Затолкав в рот последний кусок хлеба, фотограф вскочил на ноги и объявил, что идет спать. Причем один. Последнее уточнение, очевидно, предназначалось хозяину. «Я тоже пойду». Поспешно поднялась я и почему-то начала убирать со стола. «Оставь. Руперт сам справится. Это робот», — пояснил МакАлистер. «Тот самый, который передвигается бесшумно и дважды чуть не сделал меня заикой?» «Я и Иоганн уже привыкли. Но раз пугает, перепрограммирую. Будет передвигаться под музыку». «В замке больше нет людей?» «Нет, и не будет. Рабочих разместят в деревне». «Я помню». «И даже не обвинишь меня в снобизме?» «Реликвия Фейри, я и о ней помню. Ты боишься, что кто-то узнает твою тайну?» «Нет, Лорел». Коул печально улыбнулся. «Я боюсь, что кто-нибудь еще попадет под влияние пояса. Рабочие смогут посещать туалет и столовую, но ночевать только в деревне. И да, Лорел, присматривай за Гилбертом». От серьезности тона МакАлистера у меня по спине пробежали мурашки. «Считаешь, что ему может грозить опасность?» «Всего лишь перестраховываюсь. Если бы я был уверен, то не позволил бы ему остаться в замке. Пусть погостит немного. Развеется, пофотографирует, побудет закуской». Судя по наглой улыбке, МакАлистер провоцировал меня на новый скандал. Но я слишком устала, чтобы идти на поводу. «Ты позволишь Гилберту снимать в замке?» «Почему бы и нет?» «Уверен, скоро он тебе наскучит». Небрежно обронил Коул. Он считал себя непревзойденным сексуальным партнером. И даже роль объекта для подзарядки суккубы его не смущала. Что ж, тем интереснее будет познакомить Коула с ребятами Брайана. В спальню я вернулась в приподнятом настроении и обнаружила сюрприз. Пинни снова сидела в клетке. Я бы могла счесть произошедшее счастливой случайностью, если бы не алая роза, лежащая рядом на столе. Спрятать скульптуры на чердак оказалось проще, чем убрать то, на чем они стояли. Мы с Гилбертом спустили ящики для упаковки и теперь раздумывали, с какой стороны подступиться к дальнейшей расчистке холла. Нет, теоретически я бы могла поднять постаменты и в одиночку, но не стоило забывать о девичьей хрупкости. И что с того, что у демониц она как таковая отсутствовала? За прожитые годы я неплохо наловчилась симулировать. Владелец замка принять участие в подготовительных работах не соизволил и умотал куда-то ни свет ни заря. Входящий вызов от Брайана прервал тягостное раздумье. «Встречать собираешься?» «Бегу!» — обрадовалась я и тут же спохватилась. «А куда бежать? Сильно не разгоняйся!» «Я за дверью!» Впустив оборотня, высунулась наружу. В лицо ударил промозглый ветер. «Нет!» И Лондон далек от родного Техаса, но на юге Англии погода все же поприятнее. Двор оказался пустым. Неужели Брайан оставил рабочих по другую сторону моста? А где остальные? Располагаются в деревне. МакАлистер командует заселением. «Кстати, он уже начал подозревать», — многозначительно произнес Брайан. «Выходит, план сработал. Я же порядочная суккуба с отличным аппетитом». И не беда, что у меня в ближайшем рационе теперь вязание и создание фетровых цветочков. Какой кайф! Только подумала о спицах, слаженно стучащих друг о друга в тишине, о пряже чудесного конфетно-розового цвета, как в душе разлилось блаженное тепло. Меня так и тянуло выяснить, кого же Брайан отобрал для работы в замке. Мы оговорили только инкуба и двух оборотней из клана рысьих. Хотела добавить в команду еще одного знакомого волка, но Лок зарубил его кандидатуру, поскольку каменщик нам бы здесь не пригодился. Я ляпнула, что у этого каменщика сильные руки и крепкие плечи, которые обязательно для чего-нибудь сгодились бы. После этого Брайан заявил, что я перепутала ремонт с фуршетом. И прекратил обсуждение потенциальных членов команды. В идеале хотелось бы, чтобы среди парней было несколько знакомых. А, впрочем, неважно. И с незнакомыми успею наладить контакт. Конечно, он будет не настолько близкий, как сочтет МакАлистер. Но в этом-то и суть. «Я тебе сейчас такое покажу! Раздевайся быстрее!» Брайан слегка приподнял бровь. «Верхнюю одежду сними!» Уточнила я и, приняв куртку, вручила ее подоспевшему Руперту. Коул сдержал обещание и включил роботу звуковое сопровождение. Радовалась я недолго. Электронная мелодия оказалась до того раздражающая и прилипчивая, что я тихо мечтала о бесшумном режиме. Интересно, смогу ли я перепрограммировать Руперта самостоятельно? Или все-таки стоит сначала раздобыть инструкцию? Пока я вздыхала над электронным помощником, Брайан приступил к осмотру холла. Обошел по периметру, оценил высоту потолка. Неплохо. Места много. А когда закончим, станет еще и красиво. Кухню покажешь? Конечно. На кухне я обнаружила Гилберта. Воспользовавшись паузой, он снова залез в холодильник. И я точно знала, что взятое в дорогу уже закончилось. «Представляешь, они, походу, остатки омлета выкинули», — разочарованно вздохнул фотограф. «Ты же свою порцию съел, а вот ты не доела». «Ничего, сейчас смотаюсь в деревню и куплю что-нибудь на бутерброды, а то до ужина не дотяну. Пешком пойдешь». «Брайан, это долго?» Вместо ответа оборотень шагнул вперед и протянул руку. «Брайан Лок, владелец фирмы, которая приведет этот замок в порядок. Гилберт Райли, фотограф, нахлебник и самое голодное существо в этом замке». В свою очередь представился Гил. «Если пешком, то минут за 20 доберетесь. Деревня как раз за холмом. Странно, что вы ее не заметили». «Я-то заметил. Это Лорел». Оба раза проспала посадку. «Когда я хочу спать, то вырубаюсь и стоя». «Бессонная ночь?» — хмыкнул оборотень. «Пойду-ка я». Внезапно засобирался Гилберт. «Стоять! Вместе пойдем. Только я сначала покажу Брайану подъемник и чердак». «Это, пожалуйста, без меня». — проворчал Гил. Как и я, Гилберт с подозрением относился к древним механизмам. Зато Брайана лифт привел в восторг. Он заставил меня дважды подняться и спуститься, Даже режим экстренной остановки опробовал. Заодно и акустику шахты проверил. «Еще так сделаешь? Удавлю!» — зло зашипела я. «Да я только из вежливости с тобой в эту клетку полезла!» «Боишься?» — Брайан успокаивающе обнял меня за талию. «Да жути! Тут темно, страшно и вечно что-то хрипит и щелкает. Проверю механизм?» «Спасибо». «Что значит «проверю»?» — похватилась я. «Не думала же ты, что я тебя брошу? Такой замок может оказаться не по зубам маленькой суккубе». «Не такая уж я и маленькая», — фыркнула я. «Не такая, а в некоторых местах очень даже объемная». Я прикусила губу, прикидывая, как объяснить Брайану, что если он хочет принять участие в ремонте, ему придется заниматься исключительно им. Я не была заинтересована в возобновлении отношений. И только открыла рот, чтобы это озвучить, как сверху донеслось взбешенное: «Если вы там оба закончили с замерами, то, может, все-таки прекратите ломать мой подъемник?» Наверх я поднималась, чувствуя себя крайне неловко. Нет, я планировала немного подпортить настроение МакАлистеру, но хотела сама запустить процесс. А тут мало того, что знакомство с рабочими состоялось без меня, еще в интиме с Брайаном заподозрили. Да чтобы я согласилась на подобное в этой клетке! Я в ней дышать-то старалась через раз. «Привет! А я как раз хотела показать Брайану чердак. Нужно определиться, куда переносить лишнюю мебель. Показывай». Кратко бросил Коул и начал спускаться по лестнице. «А ты не хочешь поучаствовать? Возможно, возникнут какие-то пожелания? Я оплачу тебе за конкретную работу, а не за разговоры. В конце дня будь добра предоставить подобный план и график работ». Мне пришлось медленно сосчитать до 10, чтобы прийти в себя. «Ладно, будет ему график, и смета будет, и ежедневные отчеты. И пусть только скажет, что не заказывал на кухню розовых штор в белый горошек». «Полегчало?» — весело поинтересовался Брайан. Я отбросила в сторону еще один чехол и замерла, тяжело дыша. «Вот нормальная же мебель была. И какого заменили?» «Ты не ответила на вопрос». «Потому что не хочу отвечать». «Расслабься». Оборотень положил руки мне на плечи и начал массировать. «Все будет хорошо, если не поубиваем друг друга в процессе. Тим и тот сегодня были в шаге от того, чтобы попасть под горячую руку нервного заказчика. Здорово, что ты все-таки взял близнецов. Они не задержались. Лорел, я оценил твое желание потретировать МакАлистера бывшими любовниками, но у нас есть работа, которая должна быть закончена в срок, невзирая на обстоятельства. Так что приступаем после обеда». «Постой. Он отправил Тодда и Тима обратно в Лондон?» «Я отправил. Ребята отзывались о тебе в обычной манере. Шутки ниже пояса и прочие подколы. МакАлистер воспринял это как личную обиду». «Да какая ему разница, с кем я спала раньше? Так, изучай тут все. А мне нужно срочно переговорить с Коулом». «Лорел, ты хоть слышала, что я только что сказал? Из-за него прогнали Тима и Тодда!» Процедила сквозь зубы я и бросилась вниз по лестнице. Брайан прокричал мне вслед, что это будет самый интересный ремонт за всю его жизнь. Чтобы найти Коула, пришлось прибегнуть к помощи Руперта. Должно быть, робота запрограммировали являться по первому зову, потому что стоило мне произнести его имя, как раздалась приближающаяся музыка. «И как же тебя перенастроить?» — задумчиво пробурчала я, рассматривая широкую грудь, на которой имелся сенсорный экран. «Для смены настроек зайдите в меню», — выдал подсказку Руперт. Я потыкала в экран пальцем и добралась-таки до искомого пункта. Ассортимент мелодий удручал. Три из них были не менее противными. Женское хихиканье тоже не подходило. Пришлось остановить выбор на эффекте шаркающих по полу тапочек. «А ну-ка, пройдись до лестницы и обратно», — скомандовал я. Робот бодро покатил, шурша звуковым сопровождением. «Вот теперь порядок», — проворчала я, рассматривая параболическую фигуру Руперта. У него не было головы, зато на макушке имелась россыпь лампочек, отвечающих за воспроизведение эмоций. Сейчас все они излучали зеленый свет. Робот был счастлив, потому что успешно справлялся с поставленными задачами. Мое одобрение являлось для него личной маленькой победой. Оставалось еще отловить робота-горничную и поковыряться и в ее настройках. Но это потом. Сначала надо было разобраться с замковладельцем. «Руперт, где мне искать МакАлистера?» «Хозяин в кабинете. Первый этаж. Правое крыло. Первый так первый. Не представляю, как в этом замке можно хоть кого-то найти без помощи робота или инфракрасного сенсора». К логову МакАлистера я подошла, спокойная, как удав. Скандалить расхотелось. «Подумаешь», — отослал Тима и Тодда. «При необходимости Брайан с легкостью сможет их заменить. К тому же следовало признать, что братья-оборотни были в самом деле те еще любители сальных шуток. При этом они оставались добряками, так что по жизни им многое прощалось. Но не всегда. Вот и Коул не пожелал терпеть их рядом. А смогла бы я? Прежде меня мало трогали скабрезности, но теперь бы я наверняка не стала относиться к крысехвостым шалопаям со снисхождением. Кабинет миновала судьба кухни и холла. Эта комната словно застыла во времени. Я с легкостью могла представить за широким добротным столом как аристократа в камзоле, так и шотландского лорда в килте. У МакАлистера титула не было, и на том спасибо. Зато мании величия хватило на целую династию. Коул приподнял голову. От его взгляда захотелось вытянуться по стойке смирно. «Уже подготовила график работ?» «Брайан еще вчера согласовал предварительный. Я говорю о тебе. В отличие от мистера Лока, ты не предоставила никаких документов или эскизов». «И когда я должна была успеть? Разве это должно меня волновать? Я нанял дизайнера. Но ты явно забыла, что находишься в замке на правах наемного работника. То, что ты спишь со мной, не дает тебе права уклоняться от прямых обязанностей». «А чем я, по-твоему, занималась все утро? Если ты не заметил, то я как раз упаковывала твои статуэтки». «Хорошо, можешь продолжать». Я крутанулась на пятки и чуть ли не бегом покинула кабинет. Уже в коридоре до меня дошло, что меня попросту грамотно выставили. Чертов МакАлистер и манипулятором оказался отличным. Брайан сколотил замечательную команду. Мне хватило 10 минут, чтобы убедиться, ребята отлично понимали друг друга, а еще подчеркнуто вежливо общались со мной. Линтон, которого я знала не одно столетие, и тот ограничился сухим кивком. «Эй, тебе помочь?» — спросила я у инкуба, стоящего на стремянке. Линтон был электриком и как раз демонтировал светильники. «И чем же вы мне поможете, мисс Лейк?» — чопорно ответил он. Но я-то заметила смешинки в его глазах. «Могу инструмент подавать, а могу посидеть тихонечко и никому не мешать», — встрял Брайан. Оборотень подхватил один из стульев и поставил возле лестницы. «Твое рабочее место на сегодня?» «Ладно, как скажешь», — проворчала я. «Только за спицами сгоняю». Парни обменялись непонимающими взглядами. Корзина для рукоделия произвела настоящий фурор. Наверное, спустись я в неглиже, отхватила бы куда меньше внимания. Спровадили бы быстро, а тут ни у кого не возникло повода меня выставить. Сижу тихонечко, вяжу тапочек, и только спицы клац-клац друг о дружку. И что с того, что пряжа ярко-розовая, а на ногах у меня те самые зелененькие с помпончиками? Лорел? «Не могла бы ты порукодельничать где-нибудь еще?» — процедил сквозь зубы Брайан. Один из демонов только что едва не прибил ему палец молотком. «Правильно. Нечего было в замке задерживаться. Мог еще час назад уехать, но отчего-то решил дождаться вечернего поезда». «Ты же сказал, что тут я не буду никому мешать», — капризно протянула я. «И ведь не мешаю же. Сижу далеко, помогать не рвусь, с советами не пристаю. Лорел, не зайдешь ко мне на минутку?» Просьба Коула и его появление удивили не так сильно, как тон, в котором слышалась легкая грусть. Неужели пересмотрел смету и понял, что не потянет ремонт? Я поднялась со стула, аккуратно сложила вязание и, подойдя к МакАлистеру, вручила корзинку. «А что, сам позвал? Пусть теперь тащит. Можно полюбопытствовать, чем ты занимаешься?» Без лишних предисловий начал он, едва мы вошли в кабинет. «Вяжу?» — улыбнулась в ответ я. «А зачем?» Коул не обвинил слету в тунеядстве. «Значит, не был настроен ссориться. Отлично. Меня это устраивало. Нравится. Должно же быть у девушки хобби. Вот мое рукоделие. Понятно. Пробормотал он, глядя в сторону. Очевидно, не представлял, как начать задуманный разговор. Я прошла вдоль семейного древа рода МакАлистер. Панно с изображением развесистого дуба занимало целую стену. Вместо листвы на ветках висели фотографии. Подобный способ размещения мне нравился. Смотрелось намного изящнее, чем четкие ряды на стене. «Твоя сестра?» Я провела пальцем по фото с изображением молодой женщины. Ее лицо представляло сочетание прямых линий, тонкие губы, идеальный нос, практически лишенный изгиба брови. «Кэтрин, она должна была позаботиться о реликвии Фейри. Ты упоминал, что ей приходилось ее носить. Пояс плодородия требует внимания. Хранительница вынуждена его носить. И все-таки тебе удалось найти альтернативу. Ты нужна мне, Лорел». «Поясни», — попросила я, начав понимать, к чему клонил друид. «Мои эмоции помогают поддерживать долбанный артефакт в действующем состоянии. Маленький нюанс, о котором не упомянул темный король. Ты должен заниматься сексом?» «Не прямо сейчас». «Конечно, ведь рабочий день еще не окончен», — вернула я. «Прости, я больше не стану тыкать тебя носом в контракт. Никогда не считал тебя способной уклониться от взятых на себя обязательств. Полагаешь, что настолько хорошо меня изучил? Это вряд ли. Но то, что я успел рассмотреть, мне нравится». Смена настроения МакАлистера меня порадовала. Из его глаз исчезла тоска. На губах вновь появилась чуть ироничная улыбка. И все-таки в кабинет я пришла в надежде получить ответы. Что произошло в счастливом клевере? Коул снова помрачнел. Он не особо жаждал откровенничать на эту тему, но и лгать не собирался. Я отправился в клуб, чтобы найти женщину. Тебя засек еще на трассе. Мне понравилось, как ты отделала того недоумка. Хотел вмешаться, но ты справилась. Если друид рассчитывал, что похвала меня отвлечет, то зря старался. Ближе к делу, потребовала я. МакАлистер недовольно поджал губы и, видимо, ожидал от меня иной реакции. «Как мужчина, я не могу носить пояс на себе. Артефакт испытывает потребность в женском начале. Прежние хранители были женщинами?» «Сестра. До нее мать. Меня старались держать в стороне от всего этого. Не вышло. Мне до чесотки в ладонях. Хотелось спросить, что же такое приключилось с его сестрой. Но вместо этого я подошла к Коулу и обняла его. Реликвия влияет на своих владельцев, изменяет их, — тихо заметила я. И что ты чувствуешь? Каким видишь меня? Он положил мне руку на талию, но прикосновение не было интимным. Он просто хотел убедиться, что рядом есть тот, на кого можно опереться. Когда мы впервые столкнулись в клубе, я приняла тебя за одного из бессмертных. Однако определить расу не смогла. Я всего лишь человек. Всего лишь не совсем подходит при описании такого человека, как ты. Вы мне льстите, мисс Лейк, — хмыкнул он. Комплимент ему определенно понравился. Коул, ты знаешь, что в процессе занятия сексом пояс влияет не только на своего хранителя? Я уже попросил прощения. Реликвия хочет чувствовать себя в безопасности. Вот и пытается расширить круг защитников. Защитников? Я вспомнила злость, охватившую меня в клубе. Мои эмоции были далеки от желания оберегать и защищать. Лорел, я тебя не обманываю. Думаешь, мне от этого легче? На тебя свалилась реликвия Фейри. Артефакт, о котором ты знаешь только то, что, как хранителю, тебе позарез надо переспать с суккубой. Но при чем тут я? Почему я? Подошла бы любая женщина, к которой меня потянула. Ты понравилась поясу. Здорово. Просто замечательно. Так значит, я должна чувствовать себя польщенной? Это ненадолго, уверяю. Пока ты работаешь в замке, тебе все равно надо питаться. Наша связь будет взаимовыгодной. Я постараюсь найти замену. Какой же ты идиот! Я подхватила корзинку с пола. Так мы договорились. «Составь график», — едко произнесла я. «Сопоставлю со своим. Возможно, удастся выкроить время. И чтоб ты знал, МакАлистер, для питания я выбираю мужчин сама по настроению и подсказке звезд». Коул нахмурился. Очевидно, прикидывал, какую роль играет космос в питании демонов соблазна. «Гороскоп я каждое утро изучаю», озадачив МакАлистера по полной программе, я покинула кабинет. Решение проводить Брайана было спонтанным. Мне захотелось изучить окрестности и зайти в деревенский магазин. Гилберту позволили прогуляться по гостевым комнатам второго этажа, и фотограф-энтузиаст был готов пожертвовать перекусами ради снимков. Вдруг хозяин Дол-Алина отменит решение на съемку внутри замка. На вокзал нас вызвался отвезти мистер Вольф. Машину подогнали не к крыльцу, а к противоположной стороне моста. Я прикинула, сколько материалов придется перетащить ребятам на себе. И в очередной раз порадовалась выбору в пользу нелюдей. Пересмотрю еще раз смету и отправлю тебе свежий отчет. «Деревянные панели прибудут завтра», — торопливо продолжал инструктаж Брайан. Его поезд отправлялся с минуты на минуту. «Светильники и паркет для холла доставят на днях. Люстру придется подождать». «Зря заказала. Надо было сначала на чердаке покопаться. Ты же не знала, что мебель не выбросили, а отправили наверх?» Оборотень замолчал и нахмурился, словно что-то вспомнил. «Лорел, когда ребята упаковывали пьедесталы, в одной из коробок нашелся товарный чек». Он вытащил из кармана сложенный листок бумаги. «Сама посмотри и сделай выводы. Будем на связи». Кивнув мне на прощание, он вошел в вагон. Поезд тронулся. Я помахала Брайану и, развернув чек, тихо присвистнула. Кажется, кто-то явно переплатил за постаменты для скульптур. Затем обратила внимание на дату и выругалась. Пьедесталы, установленные в холле, приобрели всего месяц назад. Прежняя я немедленно бы помчалась предъявить улику Коулу. Нынешняя вспомнила о голодном Гилберте. Я отпустила мистера Вольфа домой. В конце концов, деревня находилась не так уж и далеко, а много покупать я не планировала. Местный супермаркет нашелся быстро, ведь это был единственный магазин на всю округу. Впрочем, ассортимент в нем оказался изумительным. Когда опомнилась, в моей тележке лежало два набора пуговиц, моток пряжи для вязания крючком и настольная лампа. Обычный такой светильник, ничем не примечательный и унылый. Ему был просто необходим новый абажур. Вздохнув, покатила тележку в продуктовый отдел. Купила молоко, багет, сыр, зелень, шпинат и редис. Не так уж и много, но уже на кассе вспомнила о бригаде рабочих. Будет несправедливо, если Гилберт станет перекусывать один. Пришлось пойти на второй заход. В результате я была готова позавидовать пауку и взять в аренду хотя бы еще одну пару рук. Не отказалась бы и от такси, но такового возле магазина не нашлось. Одиноко торчащий седан отъехал, едва я подумала, что было бы неплохо попросить подкинуть меня до замка. Зато через дорогу находился прокат велосипедов. «Это будет забавно», — пробормотала я и уверенно направилась к стоянке, краем глаза посматривая на авто, которое проехало полквартала и снова остановилось. Водитель явно пялился в мою сторону. Ну и черт с ним. Процесс оформления аренды занял всего 5 минут. Я выбрала модель с самой вместительной корзиной. Владелец пытался обратить мое внимание на руль и тормоз. Я только вежливо кивала в ответ. Мне было плевать, сколько у этой штуки скоростей. Лично я собиралась ее катить. За 300 лет я так и не научилась ездить на велосипеде. «Мисс, а у вас точно нет другой обуви?» Владелец велопроката с сомнением покосился на мои замшевые сапожки на высоченной шпильке. Пришлось признаться, что я и велосипедом-то ни разу не рулила. «Не сложилось как-то», — смущенно улыбнулась я. «На лошади скакала, на мотоцикле и автомобиле гоняла, а вот на велосипеде — ни разу». Хозяин транспортного средства почесал в затылке и предложил мне альтернативу. Мотороллер завелся не сразу. Видимо, не хотел отдаваться в чуткие руки суккубы. Но я его победила. Вот как утрамбовала все покупки в коляску, так и решила, что непременно уеду на этом динозавре. И ребятам перекусить привезу, и бесплатный цирк обеспечу. По мосту мотороллер точно проехал бы. Так что я собиралась подкатить прямо к крыльцу. Замок оказался несколько дальше, чем представлялось из окна степенного Роллс-Ройса. Меня трясло и подбрасывало на каждой кочке. Пришлось подбадривать себя тем, что сапоги я спасла, но в следующий раз надену резиновые. И все-таки мысленные разговоры не могли до конца избавить меня от тревоги. Я то и дело оборачивалась и напоминала себе, что нахожусь в Шотландии, и здесь просто некому за мной следить. Фееричное появление во дворе замка никто не заметил. И это при том, что тарахтел и хрипел мой железный конь так, словно в любой момент мог отбросить копыта. Я пыхтела не менее громко, уже от обиды. Старалась, тащила, и никто не встретил.